Всем здравия! На Народном славянском радио программа «Пространство женщины» и я, Елена Андреева. Сегодня наша программа находится в гостях у поэта Алимина Виктора Филипповича. А также Виктор Филиппович является членом Союза писателей России, лауреатом городских и международных конкурсов. Здравия, Виктор Филиппович. Добрый день вам и всем радиослушателям, а вернее слушателям интернета. Очень приятная, неожиданная встреча. И очень, я смотрю, будет, кажется, теплый, несмотря на то, что сегодня наступила настоящая зима. Меня Елена попросила прочесть самое любимое стихотворение. Но вряд ли поэт, почти любой, может его назвать. Может, разве что книгу. Но... соглашаясь с ее просьбой, я прочту одно стихотворение. Называется оно «Душою я русский поэт». Будет ясно, какой я поэт через несколько лет после смерти. А насколько я прав или нет, по прошествию срока проверьте. Если все же наступит тот миг, на какой-нибудь, скажем, пирушке, кто-то вспомнит единственный стих и прочтет для любимой подружки, или гитары, настроив струну, пропоет на стихи моей песни, вот тогда я пойму, что душа моя точно воскреснет. Вместе с нею я выйду на свет, коль чиста, не подвержена смерти. Вы мне только сегодня поверьте, что душой я русский поэт». Замечательные стихи. Благодарю вас, Виктор Филиппович, что вы познакомили наших слушателей со своим творчеством и начали именно с такого прекрасного стихотворения. Спасибо. Виктор Филиппович, ну а как же это произошло, когда вы поняли, что вы поэт? Надо сказать, что многие поэты, говоря о себе, говорят, что начали писать с самого детства, или со школы, или с учебы. Я стихи начал писать поздно, можно сказать, очень поздно. Можно сказать, когда уже стал, окончив практически институт, и выступая на капустниках в одной из организаций. Вот, и тогда понадобилось писать именно сценарий, капустники, песни, тексты. И вот тогда я впервые попробовал себя в качестве поэта. Но главной причиной была, конечно, встреча со своей любимой женой, любимой музой, с которой уже скоро будет, как прожил, 50 лет. Именно... Надо сказать, что раз мы находимся в гостях, Наталья рядом у нас здесь присутствует. И да, расскажите, пожалуйста, о том, как у вас происходило, как вдохновила она вас тогда и как это происходит до сих пор. Ну, я, можно сказать, мало увлекался поэзией, но в меньшей степени. А Наталья, как ее называют, Света Тимофеевна, она очень любила поэзию и, естественно, приучила и меня. Но я уже начал тогда пробовать стихи. И вот я считаю, что самое мое первое стихотворение было написано для нее, чтобы показать, что я не только умею слагать первые строки, но и знаю поэзию, причем не только русских авторов великих, но и западную литературу. Если разрешите, я прочту как раз вот это самое первое стихотворение, которое я считаю, что я уже начал писать как поэт. Вот именно об этом я и хотела вас сейчас попросить. Спасибо. Называется оно «Когда я мог явиться к вам поэтом». Маячит вечер снежный, за окнами рассеяно. Приду к тебе, нежный, похожий на Есенина, как Данте Алигьери, одной тобой зажгусь и, распахнувши двери, к рукам твоим прижмусь. Или нет, тихонько боком протиснусь дверь нечаянно, чтоб Александром Блоком представиться печально. Под этой звездной аркой, укрывшей целый мир, спою, как сам Петрарка или Вильям Шекспир. И если б захотела спросить, а вы не врете, ворвался, как Лонгфелло, и спел правдивый Гёте. От Мурманска до Кушки, проделав путь безбрежный, войду, как вещий Пушкин, с веселостью небрежной. Все басом огласивши, красивый и громоздкий, скажу, слегка сипши, Владимир Маяковский, Да, правда, свет, он был и есть. В наш век еще не вымер он, войду, как совесть и как честь. Высоцким я, Владимиром, что с нами всеми станется под желтую звездою? И кем еще представиться, коль не поэт собою? Вот так мне с помощью таких стихов мне удалось завоевать сердце моей любимой женщины. Ну, если мы видим, что до сих пор и Наталья с вами рядом и сопровождает вас везде, значит, действительно это удалось. Виктор Филиппович, вот вы сейчас сказали про капустники, про вечера. Что можно сказать, вот поэзия тех времен и наша современная поэзия отличается? Да, я считаю, что отличается, хотя бы даже именами. Ведь, наверное, на слуху в том время, ну, 60-70-е годы, были как поэты и Серебряного века, ну, я уж не говорю про Золотой, его все изучают в школах. А вот, ну, разумеется, имена Маяковского, Есенина, Анны Ахматовой, Цветаевой, значит, Пастернака, хотя последние трое были как бы негласно запрещены, ну, не то чтобы запрещены, да, хотя Есенина разрешили только в конце 50-х годов, вот. Но тем не менее, вот эти имена были на слуху. Военные поэты, ну, если так можно назвать, ну, если взять Симонова, или Когана, или Багрицкого, они тоже звучали в то время. А особенно, конечно, все мы вспоминаем шестидесятников. Ну, наверное, этих имена тем более знакомы. Евтушенко, недавно почивший, Вознесенский, Ахмадулина было. Тут, а также тот же Акуджава, Роберт Рождественский. А в настоящее время поэтов много, но таких вот значимых имен нет. Тем более, я хочу сказать, что в то время поэзия увлекала всех, она как бы давала свободу в общении. Недаром у Маяковского часто собирались огромные толпы людей. А значит, песни или стихи Есенина, ну, можно сказать, они звучали не только в ресторанах, но в любой компании в те годы каждый, ну, любящий поэзию считал своим долгом прочесть стихи Есенина, Сергея Есенина. Вот. А вот этим отличалось, что книгу, попробуйте были купить книгу. Не секрет, что за книгу Анны Ахматовой отдавали пол зарплаты, если не больше, за томик, зарплаты инженера. А уж да даже любой, ну, какой-нибудь Игорь Кобзев, малоизвестный поэт, тем более в настоящее время, и то ценился. Я сам помню, у меня случайно была книжка Анны Серж Галлон, «Анжелика». Вот я ее променял с большим удовольствием на томик Евгения, то есть это Андрея Вознесенского «Ахиллесово сердце». И, кстати, я скажу, как любили поэзию. Вот мы с женой заканчивали институт вечерний, и мы с ней ходили в Некрасовскую библиотеку, та, которая была на Пушкинской. Сейчас ее нет. Вот. И перед тем, как прибежали одни из первых, и перед тем, чтобы взять математику или там физику, мы первым очень брались томики Евтушенко или Андрея Вознесенского, потому что даже в читальном зале их было все по одному экземпляру. Если ты не успел взять тот томик, то значит все, остаешься без него. И, значит, порешав задачи, мы себе позволяли отдых, значит, почитать стихи наших любимых поэтов, и даже конспектировать их даже большим усердием, чем математику или физику. Да, в нынешнее время, хотите сказать, я сказал, что сейчас очень много поэтов, даже некоторые избыток, особенно в интернете. Это можно посмотреть, например, читая файл, в смысле, сайт «Стихи.ру» или «Изба читальня». И, ну, что могу сказать, что это, конечно, прекрасно, что очень много поэтов. Единственное, что там не присутствует, ну, я бы сказал, профессиональные или хотя бы достаточно серьезные критики, потому что качество поэзии, претензий очень много, та, что публикуется на этих сайтах. Виктор Филиппович, я хотела бы попросить вас прочитать еще одно стихотворение, но стихотворение тех лет далеких. Вот помимо того, что вы жене посвятили, еще что-то можно прочитать? Да, конечно. Сейчас я постараюсь. Если говорить, как я уже сказал, я очень любил поэзию Серебряного века, но один из любимейших поэтов, конечно, Сергей Есенин. Вот. Я хочу почесть как раз стихотворение, когда одно из самых ранних, которое вот я стал писать, которое, и эпиграф я взял, значит, слова Сергея Есенина. «Я иду долиной, на затылке кепи. Одним сумы немеренной, другим подайте власть». А я в страну Есенина всегда хотел попасть. Там, где березы с кленами с души снимают боль, где ждет неопаленная и светлая юдоль. И я, пусть не с котомкою, но тоже налегке, иду дорога звонкою, сединкой на виске. Рулады мне выводит шальная стрекоза, и радуга исходит строптивая гроза. А я по лужам шлепаю морщин солнцу лик, и выдыхает легкий мой запоздалый крик. Жаль, улетела с песнью моя скупая жизнь, а мне б еще последнюю и с нею мчаться ввысь. И там, чуть выше спутника и криков журавля, последнее напутствие послать тебе земля. И столь запретной были, что в сердце сеет грусть, что вы всегда любили мою простую Русь. Очень красивое стихотворение, действительно в духе Есенина. Я сама, потому что очень тоже люблю Есенина, еще папа мне привил эту любовь. Очень красивое стихотворение. Виктор Филиппович, я вот у вас недавно была на юбилейном вашем вечере, где было очень много ваших друзей, где было очень много теплых слов в ваш адрес. Скажите, а вообще много друзей? Как у вас постоянные друзья? Или они могут приходить в вашу жизнь, вливаются? Ну, вы имеете в виду к 70-летию в Центральном доме литератора? Да, я очень рад, что там было много друзей. Но там были, как говорится, ну, несколько разные друзья, несколько ипостаси, если можно так выразиться. Одни друзья там были... Один друг был детства, тоже очень интересный поэт, стихи которого, песня которого даже звучала на Олимпиаде 80 в Москве. Вот, мы с ним дружим с самого детства, со второго класса. Вот, если раньше его песню даже пел Эдуард Хиль, а вот и он с Шаинском много написал песен, целую пластинку выпустил. Борис Ческий, с его фамилией. Вот. А есть и другие друзья, которые близки мне, ну, можно сказать, с техникумской лет. Я сначала закончил техникум, потом институт. Несколько лет назад мы отметили 50-летие как окончание техникума. Да, кстати, из института были друзья, которые мы закончили 47-то лет назад, тоже были на этой встрече. Но также было много друзей поэтов. Но если друзья детства, они, как говорится, дают воспоминания тех юных лет или молодости, то с поэтами я познакомился очень поздно, придя в литературное объединение только несколько лет назад. Поэтому, если говорить о друзьях детства, ну, это особые чувства, тем более, их много не бывает, у меня настоящий друг остался один. Что касается друзей после техникума, то мы, как говорится, когда встречаемся, мы все живем, нам всем по 17-18 лет. Как мы закончили техникум по 18, так мы остались 18-летними. Но институт вечерний, сами понимаете, там уже мы были женаты, у многих дети были, это уже другое. А что касается дружбы с поэтами, она, у меня тоже всего, если так по-честному, один друг, потому что и в поэзии много друзей не бывает. Тем более, если открыть правду, то среди нас есть, существует некоторая небольшая зависть. Поэтому... Да, вот я и хотела спросить, как вас приняли профессиональные поэты? Ой, вот знаете, восприняли, конечно, с осторожностью, когда я пришел, увидел, я еще не был тогда членом Союза, и когда я увидел, что вместе со мной, значит, на заседании литературного объединения, в частности, от РАДА, присутствует поэт члены Союза, мне, конечно, было страшновато. Но когда меня попросили выступить, чтобы с целью, достоин ли я быть членом ЛИТО или нет, слава богу, у меня к тому времени уже было 3 книги, уже были многочисленные публикации, в частности, в газете «Вестник ЗОЖ». Она тогда издавалась почти 2 миллионам экземпляров, так сказать. То есть было, ну и было, как говорится, что показать. А, кстати, еще впервые я еще приблизился к поэзии, когда мои стихи неожиданно так получилось, читали на радио «Эхо Москвы». Там была интересная передача. Я, конечно, с осторожностью, с некоторым напряжением себя отношусь к этой радиостанции, но поскольку были интересные конкурсы, я туда писала стихи. У меня есть целая кассета, записанная со стихами, которые читали, там, по-моему, Николай, ой, заслуженный артист, даже народный артист, ой, забыл фамилию, Николай, я потом вспомнил. Да, я как уже сказал, что к программе, вернее, к радиостанции «Эхо Москвы» отношусь с определенной осторожностью. Не все мне в ней устраивает, за исключением передач о русском языке, ну, других программ. Вот, ну вот не была программа «Молодушка», и вот стихи на ней читал народный артист Николай Тамразов. И записи я их храню как память, поскольку это одно из проявлений того, что вроде бы как ты признаешься поэтом или, во всяком случае, человеком, умеющим уже писать стихи. Виктор Филиппович, на вечере прозвучали песни на ваши стихи. Оказывается, на ваши стихи есть много песен. Прочитайте, пожалуйста, нашим слушателям стихотворение. Ну да, у меня, как у каждого поэта, ну, который пишет тексты песен или стихи песни, или просто стихи, которые становятся песнями, есть свои, ну, если угодно, композиторы или музыканты, певцы, которые их исполняют. У меня, кстати, на вечер был представлен первый мой диск, он, так сказать, полупрофессиональный, потому что тексты записаны, песни записаны в разных студиях или разными музыкантами. Вот. И диск носит название «Василькова и Русь». Вот это стихотворение я бы и хотел прочитать. «Василькова и Русь, в сердце нежная грусть, и поют соловьи над реку под луною. Сколь веков не пройдет, сколько солнц не взойдет, ты всегда будешь в сердце со мною. Василькова Русь, рано утром проснусь, босиком пробегусь вдоль рассвета, и в твои небеса, как волну, окунусь, утону в синем облаке света. Василькова Русь, я душой улыбнусь, и она полетит над полями, перекличку ведя журавлями, и в тебя в сотый раз, словно в первый, влюблюсь. Василькова Русь, я тобою горжусь, пусть строга ты бываешь порой зимою, не беда, если я о мороз обожгусь, отогреюсь ближайшей весною, а когда я усну и уже не проснусь, я так хочу, чтоб меня не забыли, но к тебе я вернусь, моя вечная Русь, васильками взойдя голубыми». Благодарю. И еще я знаю, что очень близка для вас и военная тема. И на эту тему тоже написано много стихов. Да, как каждый гражданин, любящий, как патриот, если, да, я не боюсь этого слова, любящий свое отечество и любящий историю моей страны, я написал много стихотворений. В основном про военно-военные темы, в основном они, как говорится, посвящены большим датам, великим датам, историческим, военным. Войне 1812 года, Первой мировой войне 1914 года, ну и Великой Отечественной войне. Потому что, если говорить, как люди, прошедшие войну, я не могу вот в полной мере сказать, что я ощутил все чувства, которые возникают у человека, непосредственно участвовавшего в этой войне. Но как знающий дух наших воинов, много про них читавший, у меня складывал свое мнение. Вот, например, из цикла стихов, посвященных войне 1812 года. Стихотворение называется «Подвиг артиллеристов». Это известный, так сказать, факт, а не просто выдумка. Шел Бородинский бой кровавый, в дыму не видно солнца лика, французов строй лихой и бравый вела вперед богиня Ника. Но наш пушкарь, держась за флеши, прямой наводкой бил в упор, в рядах врага проделав бреши, крутой затеял разговор. Со всех сторон драгун немало набросилась на тот редут, и пушкари... Так уж бывало, неравный с ними бой ведут, и банник пушечной глоблей ходил по головам врагов, таким орудием удобней бить оголтелых хвостунов. И сдал француз, потек как лава, бросая в пыль шелка знамен, не помогла былая слава, и даже сам Наполеон. Да Русь была, и есть, и будет стоять надежнее, чем стена. Вовеки не забудут люди бой у села Бородина. А банник, это, если кто не знает, это специальная щетка для чистки стволов орудий. Так, теперь, наверное, можно перейти к 14-му году. Ну, эта война, как назвал ее наш президент, неизвестная война. Хотя она для нашего, для истории нашего народа была существенна. Тем более, что после нее как раз начались самые трагические события для нашей страны. Ну, и как поэт я бы хотел прочесть, наверное, войну, как связанную с поэзией, с судьбой поэта. И тут я хотел сказать, раз я вспомнил о революции, то я хотел прочесть стихотворение, когда война мировая первая в нашей стране перешла и в гражданскую революцию. И вот как было страшно наблюдать вражду между, казалось бы, родными людьми. Родные, или, например, армиями белыми и красными. Стихотворение называется «Дон, река печальная». Тихий Дон, тихий Дон, светлая водица, мчит казачий эскадрон, след кричат девицы, будем ждать вас, казаки, на пригорке у реки. А навстречу казакам комиссары мчатся, знать, судьба дана им там в схватке повстречаться. В Доне пенится вода, будет, будет всем беда. Ловко бьется атаман, соколом летает. Комиссар от тяжких ран кровью истекает. В Доне белая волна, стала красной она, но недолг был полет атамана сокола, застрочил вдруг пулемет с берега высокого, грудь пробита казака, вся багровая река, вдовьи вопли из станиц долетают до столиц, не вернуть сынов домой, лишь повсюду бабий вой, как прожить без казака, Дон печальная река. Да, много произошло печальных событий в это время. Вот. Но и как бы листая десятилетия, проходя десятилетия исторические, мы приступаем к другой дате, 41-45, войне 41-45 годов, Великой Отечественной войне. И здесь я хотел бы сказать про стихотворение, которое, наверное, близко мне, потому что я родился в Москве, и стихотворение называется «Когда б не битва под Москвой». Когда шла битва под Москвой, меня и не было на свете, а в отголоски схватки той волной катились по планете. Стоглавый змей за полстрану, огонь и смерть повесим сея. Все думали, что ту войну не выдержит моя Россия. От гибели на волосок на редкость прочен, и наш удар был первый точен, стрелой каленый в висок, и раскололась голова, был черным снег, и дым был черен, а по земле неслась молва, как змей надменный опозорен, и он попятился назад, хвосты и головы теряя. А мы готовили парад победы, ожидая мая. Да был триумф еще какой! Не зря ж весь мир тогда дивился. Когда б не битва под Москвой, я бы на свет не появился. Ну, у каждого из наших людей, даже сегодня живущих, есть память о войне, не только память, но и погибшие на той войне. Почти в каждой семье же война прошлась по каждой семье, как танк. И сколько было, значит, погибших, просто, ну, все знают, что цифра колеблется, 26-27 миллионов. Естественно, она затронула почти, повторюсь, почти каждую семью. А воспоминания у меня, например, детские, они и такие, потому что для нас, родившихся сразу после войны, они очень свежи. И вот как и у нас, как и у нас воспоминания остались, я скажу. Особенно, когда я ходил в Измайловский парк, мы жили на Семеновской, и я, конечно, очень часто встречал там инвалидов. Вот, а про них, как говорится, потом с ними поступили очень печально, связя их на один из островов, чтобы они как бы не портили лик Москвы. Я считаю, это несправедливо. И вот такое воспоминание об этом пакте, в частности. Мы, что знаем мы о той войне далекой? Своих отцов, вернувшихся с войны, вдов матерей, соседских одиноких, как будто виноватых без вины. Те, кто с отцами горделивы были, украдкой доставали ордена, их нацепив по комнате ходили, такой геройской казалась им война. Медалями играли в расшибалку, бил профиль Сталина по меди пятаков, за что ремень, а то порою палка, гуляли яростно по спинам простаков. Но потихоньку забывались беды, и к мирной жизни привыкал народ, и помнится, день выходной победы перенесли уже на Новый год, и инвалид без ноги на тележке не к месту стал в общественных местах, он прятался порою от насмешки. На войне, в бою не ведал страх. Теперь настали времена иные, им почести по праву воздают, и преподносятся подарки дорогие, и песни для них старые поют. Но как же велика была обида всем тех, кто покалечен на войне. Я часто вспоминаю инвалида безногого, что плачет в стороне. Благодарю. На самом деле, вы сейчас рассказали то, о чем знают в настоящее время немногие. И хорошо, что вы об этом напомнили, потому что память о героях должна жить. Но время идет, проходят годы, душа остается молодой. А вот сейчас чем занимаетесь? Какие стихи пишутся? Где? О чем? Ну, если говорить честно, то у меня две сейчас ипостаси, если так можно выразиться. Это, конечно, поэзия и «Дом в деревне». Ибо «Дом в деревне» – это как бы моя вторая, как сейчас принято называть, малая родина. И на ней, ну, душа, в ней там душа отдыхает. Кстати, лет 30 назад почти мы с женой приобрели участок в деревне Калужской области, в Малоярославецком районе, у реки Лужи, у той самой Лужи, где, когда существует выражение «сесть в лужу», где как раз Наполеон с своей отборной армией и сел в лужу как раз недалеко от той деревни Пирогово, где мы живем. Вот. И, конечно, много стихов у меня о природе, наверное, наибольшее количество стихов. Да это, наверное, и понятно, потому что сердце поэт всегда либо наполнено любовью к любимой женщине, либо к любимой стране, к природе. Вот я хочу прочесть такое немножко не веселое стихотворение, потому что все строго и строго. А сейчас я хотел бы прочесть несколько, перейти на более веселый план. Оно про любовь и в то же время про природу. Романтические мечтания взрослого мужчины. Я ждал тебя и очень верил, быстрее завертится земля, и сквозь распахнутые двери увижу мачту корабля, над ним кружатся альбатросы, и флаг взлетает в небеса, и бородатые матросы ветром полны паруса. Причалит он легко по сходням, сойдешь ты, таинство храня. И, наконец, из всех сегодня, конечно, выберешь меня. Ну нет, не так, осенний вечер, стоишь ты молча у окна, а я к тебе скачу навстречу, но дорога так длинна, земля дрожит, ветер воет, как тот разбойник, и летать. За мной он бросился в погоню, но где ему меня догнать? И я лечу через преграды, через кусты и палисад, и ты так рада, а я еще сильнее рад. А может, город, блеск рекламы и самый модный ресторан, официанты, свечи, дамы, и я во фраке слегка пьян. На вас богатые подвески, а на кольце горит алмаз. И вы эффектны, стильны, резки, и все кругом с ума от вас. Ты расписание читаешь, а на плечах моих рюкзак. Спросил вдруг, о чем мечтаешь? Да ни о чем я, просто так задумался вот по привычке. Кругом толкается народ, бежим скорей на электричку, давно не копан огород. Очень. Это ресторан. Да, очень весело. Ну, это чтобы хоть немножечко. Да, развеселили действительно. Включайте сейчас. Ну, давайте. Ну, а теперь непосредственно о деревне. Как там красиво, как там хорошо, как там отдыхает душа, и как вот приходит именно на помощь сама природа, чтобы писали стихи. Называется стихотворение «Я в деревню навек влюбился». Я в деревню навек влюбился, как мальчишка всем сердцем влип, а недавно мне вдруг приснился мятный запах цветущих лип. А еще мне приснилась речка с родниковой студенной водой, и с небес с нее, как с крылечка, прыгал месяц совсем молодой. В небе звезды шутя порхали, был их танец любви и гриф. Лишь о чем-то ракиты вздыхали, кусы веток к воде склонив. Звонко пели в тиши цикады, эхом вторили им леса. Под блаженным крылом прохлады так и верилось в чудеса, и душа устремлялась в кущи, исторгая услады стон. Но вдруг вырвался гром из тучи, и прервался мой вещий сон. На крыльцо я из дома вышел, в небо чистое посмотрел, мокрый месяц сидел на крыше и картуз высушил, пострел. Ну, вот такая смешно-веселая история. Благодарю. Виктор Филиппович, поделитесь с нашими слушателями о своих творческих планах. Что сейчас пишете? Что планируете? Наверняка ведь есть еще много чего. Да, много чего. Ну, мной написано уже, вышло из печати в этом году 12-я книга моих стихов. Печатался я больше 25 примерно сборников. Продолжаю печатать в газете. Очень редко теперь вестник ЗОЖ. Вот. И так что... А что касается планов, ну, планы, наверное... Трудно будет сейчас сказать, потому что я стою, наверное, на перепутье, потому что вот полтора года, например, назад мне почему-то заинтересовали очень сонеты. Ну, прочитав сонеты Шекспира, Данте, Петрарки, ну, а также поэтов Серебряного века, писали, собственно, все поэты, даже Есенин писал сонеты, и незабвенный Бурлюк. Если Давид Бурлюк, если кто помнит, так сказать, приятеля Маяковского. Вот Маяковский сонетов, по-моему, не писал. А и Ахматова писала сонеты. То есть все, и, в общем, практически большинство поэтов Серебряного века писали сонеты. Поскольку я очень люблю все поэзии Серебряного века, то я сам к ним пристрастился. На сегодняшний день у меня уже написано более 550 сонетов и 10 венков сонетов. Ну, потому что сонеты являются твердой формой, и, как говорится, вот для того, чтобы понять, как поэт усвоил форму стиха, это очень хорошо проверяется на твердых формах, ну, одна из которых является сонет. Это вот то, что я сейчас занимаюсь. Мне бы хотелось, конечно, прочесть хотя бы одно стихотворение Серебряного века. Я вам говорил о Серебряном веке. Я действительно люблю Серебряный век. Вот у меня есть написан целый цикл стихов о Серебряном веке. А еще второй цикл – это поэты и музыка, музыка в стихах поэтов Серебряного века. Ну вот, один из ярких представителей этого века является Борис Пастернак. И вот я хотел бы как раз из этого цикла прочесть стихотворение. Эпиграфом я взял его слова. «Я клавишей стаю кормил с руки». Да, хочу напомнить, если кто, наверное, может быть, не очень хорошо помнит, что у Пастернака отец был художником, а мать была очень прекрасной пианисткой. Итак, а стихотворение называется «Должна всегда свеча гореть». «А в доме царствовал рояль, и запах красок, ты забывал свою печаль средь мусс и масок, и пребывал в плену у них, как плен тот чуден, и праздничный рождался стих средь серых будин. Казалось, что судьба сама к тебе спешила, а за окном цвела весна, наряды шила, но смотрит с грустью со стола портрет твой в раме, твоим родителям хвала, особо маме. Ты мыслишь, что как сон легкий, шутя рождаешь, кормя восторженно с руки всю стаю клавиш, а ноты словно снегири сидят на ветке, твое окно в ночи горит, ты в нем, как в клетке, творишь стихи, как естество, не славы ради. И вот к тебе, как божество, приходит Скрябин, и пусть порой был властям твой вид не сносен, но ты собрал в своих горстях весну и осень, а по карману рассовал зиму и лето. Не зря Создатель изваял в тебе поэта. Две вещи, что всегда сродни тобой, любимый, слова и музыка, они неразделимы. Жизнь, словно ветру в феврале, стремглав летела, а у поэта на столе свеча горела. Душе без музыки не петь, как и без слова, должна всегда свеча гореть под крышей крова. Виктор Филиппович, вы сказали, что вы очень любите природу, и я знаю, что у вас есть стихи, посвященные временам года также. Да, как и поэты. То есть, как поэты любят писать стихи на времена года, так и композитор, вспомнить того же Чайковского. Вот так вот и я, как бы, не прошел мимо этого. И поэтому с удовольствием прочту стихотворение, которое называется «Давайте слушать». Давайте слушать музыку весны, когда капризные метели спеша сбегут из наших мест, сперва нестройный стук капели, что падает с домов окрест, затем услышим майский гром, и только-только лишь потом тех соловьев шальные трели, что будоражить будут сны. Давайте слушать музыку весны. Давайте слушать песни лета, когда малиновый рассвет играет на виолончели, и словно детские качели взлетают ноты в небеса. Здесь тенором звенит оса, а толстый шмель ей вторит басом и выступают явным асом кузнечик, выводя куплеты. Давайте слушать песни лета, давайте слушать нот осенних, всегда дождливую печаль, ее расстроенный рояль. Играет медленная танго, а листья страстная фонтанга танцует с ветром тет-а-тет под звуки грустных кастаньет дождя, что льет уже с утра. И пусть ненастная пора, но все ж без всяческих сомнений, давайте слушать гимн осенний, давайте слушать музыку зимы. Песнь юги на высокой ноте, сопровождение на фаготе, незаперты калитки скрип и стон усталых старых лип под груды снега на ветвях в промерзлых хмурых декабрях, и соло ветра в переулках, звучащая надрывно гулка среди морозной кутерьмы. Давайте слушать музыку зимы. Пускай идут, проходят годы, но даже на исходе дней услышьте музыку природы, чтоб вместе радоваться ей. Очень красивое стихотворение. Ну и вернемся к сонетам. Да, хорошо. Я с удовольствием сейчас прочту пару сонетов. Да, в последнее время, как я говорил, увлек сонетами. У меня написано более 500 сонетов и 10 венков сонетов. Это так называемая твердая форма. Вот. Я бы хотел прочесть сонет, посвященную Владимиру Высоцкому, потому что в 70-е годы, ну, начиная с 60-х, он, конечно, много сделал для того, чтобы поднять и уровень песни, да и поэзии в нашей стране наравне с шестидесятниками. Сонет 19-й. «Мне есть что спеть, представ перед Всевышним, мне есть чем оправдаться перед ним». Эпиграф Владимира Высоцкого. «Ушел поэт с клеймом изгоя, любим народом, власть уже презрен, перешагнув в зубцы кремлевских стен, пред Богом с оправданием стоя. Как все сошлось с ним гениально, Жеглов, Лопахин, Гамлет, Галилей, и горло хрип, храп загнанных коней, и стало символом сакральным. Судьба, она неумолима. Как предрекал, ушел до срока, не избежав слепого рока, пусть годы пролетают мимо, к тебе с почтением пилигрима приходит на поклон эпоха». Я как же упоминал имя Шекспира, действительно, он, как говорится, создал даже свой, в отличие от там, французского, итальянского, свой сонет английский, несколько нарушив строгие правила, но, как говорится, что дозволено Юпитеру, не положено быку. Шекспир, сонет 96-й. «Любимец муз, величественный гений, пленяет всех твой выверенный слог. Добавить хочется, творил, похоже, Бог. Ну что ж, добавлю, в этом нет сомнений. Легка рука, писавшая сонеты, и восхищен творениями весь мир, и в каждой пьесе свой царит кумир, будь Гамлето или юная Джульетта. Рекой мощно льется мысль твоя, тревожа, радуя, волнуя, подчиняя, широкая, в ней нет конца и края, вместившая всю сущность бытия. Течет она, веками не стихая, в ней ада стон, и в ней блаженство рая». Ну, как я говорил, у каждого поэта должна быть муза. Как я повторюсь, у меня муза – моя жена, с которой, как я уже отмечал, прожил почти полстолетия. Вот. И не так пролетели быстро, потому что все красивое. Когда смотришь на красоту, то она как бы сокращает время, все проходит, как один миг. А хотелось бы, чтобы это было вечно. Сонет 84-й называется «Вдохновение». «Я лишь один, кто мог тебя воспеть. Ты мне сама дала такое право. Моих стихов бальзам, а не отрава, тебе не даст вовеки умереть. Судьба моя лишь отголосок дат. Тебя познать не хватит жизни всей, но образ твой до самых смертных дней я буду зреть, как преданный фанат, готов признать, что без тебя самой мне не дойти достойных двух сравнений твоих красот, величественный гений. Задача эта делает простой, и даже муза всем на удивление, любя тебя, мне дарит вдохновение». Замечательно. И в завершении нашей программы, Виктор Филиппович, что бы вы хотели сказать современному человеку, даже, может быть, подрастающему человеку о поэзии? Я думаю, что поэзия, как вид искусства, наиболее доступна, с одной стороны, потому что не обязательно ходить в музей, чтобы смотреть на полотна великих мастеров, не обязательно искать билеты в консерваторию, чтобы слушать великую музыку, а достаточно зайти в любую библиотеку, которая бесплатно открыта для всех, и там для вас открывается целый мир, созданный за тысячелетия великими писателями, великими поэтами. Начинается, наверное, от Гомера, ну и кончая сегодняшними поэтами, которые, может быть, менее знакомы, но и в них можно найти то, что всегда будет радовать вашу душу, всегда будет как восхищать ваше сердце и делать из вас действительными людьми, которые понимают красоту слова, понимают его величие, понимают его значение, и оно само будет вас делать настоящими людьми, понимающими искусство и красоту. Ну, если угодно, я даже могу сказать, что слово, оно действительно является главным. Даже в Евангелии от Иоанна сказано, сначала было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Это как бы подчеркивает, что если в человеке должна быть частица божественной сути, неважно, как он ощущает Бога, вот, а если нет в человеке, особенно в поэте, этой божественной сути, то вряд ли, по выражению Пушкина, он сможет глаголом жечь сердца людей. И поэтому в заключении мне бы хотелось прочесть стих, посвященный этому великому русскому слову, великому русскому языку. Стихотворение называется «Руси святой родник». «Мы помним эхо той молвы, и давней, и былинной, как Святослав ходил на «вы» с любимой дружиной. Владимир тоже был удал, когда с богатырями он печенегов прогонял, топча в степи конями. И над хазарами не раз Олег вершил победы, и Пушкин стихотворный сказ для нас о нем поведал. Олег правитель волевой, и для Руси награда, недаром щит прибил он свой к воротам Царьграда. Порой Русь несла урон, когда дружине в ссоре кончак взял Игоря в полон, и все поникли в горе. Но Ярослав, не слыша плач, князь вырвался из плена и на коне принесся вскачь в пути к родимым стенам. Все было. Эхо злой орды и жуткой смуты бездна, и мнилось, от такой беды спасаться бесполезно. Напасть им не было конца, судьба, ох, как сурова! Но сплачивало все сердца простое богослово. Оно то славным праотцам истины открыло. Спасибо азбуке творцам, Мефодию и с Кириллом. Поныне вещи наш язык поэта сердцем правит. И ясен у поэта лик, когда тот не лукавит. И мы должны хранить язык, как чудный дар Господен, что был он чистым, как родник, и словно ветр свободе. Желаю всем как раз именно любить наш русский язык и продвигать его, хранить и вдохновляться им, чтобы идти, потому что тот, у кого нет языка, или тот, кто плохо его знает, никогда не станет настоящим человеком. Спасибо. И я благодарю вас, Виктор Филиппович. Напомню нашим слушателям о том, что сегодня программа «Пространство женщины» была в гостях у поэта Алимина Виктора Филипповича, члена Союза писателей России, лауреата городских и международных конкурсов. Рядом присутствовала, как и полагается, его муза Наталья Тимофеевна. Так, но я... Творческих вам успехов дальнейших, планов и их реализации. Надеюсь, что у нас получилось сегодня погрузить наших слушателей в этот необыкновенный, чудесный, светлый мир поэзии. А я хочу вам подарить свой диск, первый, который называется «Васильковая Русь», ну и, конечно, одну из последних книг, которая называется «Венки сонетов я сплетаю». Большое спасибо. И всем большая благодарность за то, что вы смогли меня послушать и уделили этому времени. Спасибо. Наши слушатели услышат ваши песни. В эфире была программа «Пространство женщины». Я Елена Андреева. Вдохновение вам!